Шок от открытия вечера свалили меня с ног, стоило прикоснуться к кровати. Не вспомню, когда последний раз засыпала так быстро. Казалось, лишь на миг прилегла, не поужинав, не раздевшись, а когда открыла глаза, за окном уже поднималось солнце. К счастью, кроме солнца, больше сюрпризов не было. Меня никто не раздевал, не укладывал под одеяло и даже не укрывал пушистым пледом, как это делают в глупых книжках про любовь. Про любовь — это не наша история. С этой очень оптимистичной мыслью я покинула гостевую комнату. В принципе, на этом моменте можно было и закончить сегодняшнее утро. Идеальнее всего вернуться назад, переодеться и сбежать на работу. Зная я, что произойдет дальше, наверное, даже умываться научилась бы по-кошачьи, облизывая лапку. Ума не приложу, насколько на самом деле опасен преследующий меня псих, но собственные привычки в квартире Руслана оказались безумно опасны. Особенно одна, та, которая несколько лет назад нас свела. «Годы идут, а твоя любовь к воробежкам по утрам не меняется». Вместо «доброго утра», произнес Серебряков, завязывая шнурки на кроссовках. Чтобы понять, как сильно я влипла, хватило взгляда. На меня и на Руслана. Оба в форме для бега, он в спортивных штанах и майке, я с кроссовками в руках, в леггинсах и свободной байке. «А Панама где?» Ослепительно улыбаясь, продолжил радушный хозяин. «У меня теперь собака вместо Панамы». Сдавать назад было поздно. Потрепав по холке пса, я наклонилась, чтобы застегнуть липучки на обуви. Мне казалось, наоборот, с таким красавцем только внимание привлекать. Словно догадавшись, что речь о нем, мой подопечный зевнул, широко разинув пасть. «Такой за раз пол задницы откусит», — вспомнили слова Костя. «Ага, самоубийц». По поводу самоубийц не уверен. Руслан усмехнулся. «Он всю ночь проспал у меня в спальне на коврике, а утром потребовал почесать пузо». «Рус!» Говорить имя пса при человеке, в честь которого его назвала, я не смогла. Рус просто не понял с просонью, где он и с кем. Поразительная забывчивость для немецкой овчарки. Ничто человеческое ему не чуждо. Я развела руками. Диалог был ни о чем, но он дал мне необходимую пару минут, чтобы прийти в себя и восстановить дыхание. Итак, расклад был прежним. Предателя Руса следовало переименовать в Брута. Я все еще находилась в квартире Серебрякова, и сейчас мы вместе отправляемся на пробежку. Первая волна паники схлынула, и мозг заработал четко. Выхода не было. Цепочка событий, которая началась с ключа от дачи, опутала меня по рукам и ногам, приковав к Руслану. Месяцами избегать даже случайной встречи, запретить себе вспоминать о прошлом, почти поверить, что смогу быть счастливой и вновь оказаться бок о бок. Нарочно и не придумаешь. Злая шутка судьбы, и пока она не стала роковой, срочно нужно было найти какой угодно островок безопасности, на котором реально выдержать наше вынужденное сожительство. «Ты давно вернулся к бегу?» — буднично поинтересовалась я. 2 года назад он точно не бегал. Как не вытягивала, не соглашался. 1,5 года назад. Серебряков принял мою подачу. Сидячей работы без нагрузки трудно. И, судя по всему, вернулся в зал, похлопала по каменному плечу. «Да, когда у тебя в подчинении 20 неуправляемых мордоворотов, приходится держать форму». «Как укротитель тигров?» Сравнение с цирком мне понравилось. Из Серебрякова точно получился бы хороший укротитель. Я в его присутствии даже дышать ровно не могла. А сказал бы прыгнуть в огонь, сиганула, не задумываясь. Точно. Руслан распахнул передо мной дверь. Как запашный. С таким же успехом можно было говорить о важности овсянки по утрам или о выгуле собаки. Безопасные фразы, без особого смысла, но, в принципе, мы успели обуться и покинуть квартиру. Полчаса бега тоже прошли в ненавязчивой дружественной обстановке. Серебряков показал мне свои любимые дорожки, предупредил, куда не следует сворачивать, и на каждой остановке Руса у нового дерева или забора терпеливо дожидался, когда пес сделает свои дела. Настоящая идиллия. На какое-то время даже стало казаться, что я на верном пути. Уживемся, все не так уж плохо, у нас получится. Глупые надежды пускали ядовитые корни в голове после каждого совета Руслана. Наивные до невозможности. С таким же успехом можно было поверить в дружбу между мужчиной и женщиной или в Деда Мороза. Возможно, я бы и поверила, однако возвращение с небес на землю случилось сразу после пробежки.